Меж тем подошел очередной день суда. Галеон, бледный после очередного ночного пира, только успел усесться на свое место и расправить складки тоги, как к дому приблизилась толпа евреев. Их было человек 100, не меньше. И двое из них сразу же принялись кричать, подойдя к судейскому креслу. По своему обыкновению иудеи горячо жестикулировали, и все громко галдели. Галеона это поначалу забавляло, но потом он повысил голос и крикнул, чтобы говорил кто-нибудь один. Пришедшие приняли совещаться, обсуждая все пункты обвинения, а затем от толпы отделился высокий старик и заявил: «Этот человек подбивает наш народ поклоняться своему Богу и не уважать закон». Я испугался, что как член суда буду и тут вовлечен в распри иудеев, и на всякий случай присмотрелся к обвиняемому. У него был пронизывающий взгляд и оттопыренные уши, и он даже в своем ветхом плаще из овечьей шерсти сохранял гордую осанку. Как во сне я вспомнил, что много-много лет назад видел его в доме моего отца в Антиохии. И испугался еще больше, потому что тогда он тоже спровоцировал такие же беспорядки. И что тогда евреи, признававшие Христа, стояли за высылку его из города, опасаясь, что он еще раз посеет среди иудеев вражду. Этот раскрыл было рот, чтобы произнести защитительную речь, но Галеон, сразу сообразив, что его ожидает, велел ему молчать, и заявил иудеям: «Если бы речь шла о преступлении или о противоправном деянии, то я набрался бы терпения и выслушал вас. Но поскольку вы спорите о вашем законе и вашем учении, или как вы там это все называете, то припирайтесь между собой. Я вам не судья». Затем он приказал иудеям удалиться, вернулся к нам и пояснил: «Дай еврею укусить мизинец, он отхватит себе руку по локоть». И тем не менее мысли о иудеях не давали ему покоя. После заседания Галеон снова пригласил нас отобедать, но казался очень расстроенным и даже встревоженным. Наконец он отвел меня в сторону и доверительно сказал: «Человека, что иудеи пришли нынче обвинять, я давно знаю. Он уже около года живет в Коринфе, делает палатки и ведет себя безукоризненно. Его зовут Павел. Утверждают, будто свое настоящее имя он, желая скрыть прошлое, сменил на имя тогдашнего наместника Кипра, Сергия Павла. Его учение произвело на Сергия глубокое впечатление, а Сергий, между прочим, далеко не глупец, хотя и занимался одно время предсказаниями по звездам и даже держал при себе какого-то колдуна. В общем, я думаю, Павел и впрямь личность незаурядная. Когда он сегодня отрешенно стоял передо мной, мне казалось, будто он смотрит сквозь меня, в какие-то иные миры. Из всех евреев он самый коварный смутьян, — сказал я. В Антиохии, когда я был еще ребенком, он пытался стянуть моего смиренного отца в свои интриги. «Но ты же был тогда слишком юн, чтобы понять его учение», — сказал Галеон. «Прежде чем Павел объявился в Коринфе, он проповедовал на рынке в Афинах. Афиняне пытались понять его и даже были не прочь послушать этого иудея еще раз. Не хочешь ли ты сказать, что умнее афинян? Я бы охотно тайком пригласил его к себе, чтобы поближе познакомиться с его учением, но боюсь дать повод для злых сплетен и настроить против себя богатых иудеев Коринфа.